Мы ждем Христа. Мы ждем Христа. Не правда ли, братья и сестры? С надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам объятия и от всех бед избавит нас. Мы говорим друг другу: время близко, но с сожалением смотрим на людей, которые в своих пороках пали низко, не видя страшной участи своей. Да, время близко, время так жестоко. Родные, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя, пусть сердце спросит: Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предает себя? Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за богатство потерял из виду могучий светоч Божьего маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу признать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? Друзья, ведь Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь простевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботу окунувшись с головой, мы даже не заметим, как и сами просеемся с ненужной шелухой, а на словах Иисуса ожидая, мы будем жизнь беспечно проживать, судить других, того не замечая, что нам самим-то неба не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, нам нужно так Христа держаться, чтобы быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтобы чистым быть от злости, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтобы все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисуса воздавая честь, чтобы каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: «Ты верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя». Слава Богу!